Как легко, приятно было возвращаться домой по вечерам. Придешь-то ли всем Ивановичем в избу, а дом убран, печка протоплена, обед сварен, ребятишки нас ждут. Сидят за столом довольные, гордые, что вот все к нашему приходу успели. Как же на душе покойно становилось. Вообще, мне кажется, что в дом больше радости нести надо, и радость эту находить необходимо, не пропускать. Кажется, какое такое событие — сфотографироваться. Но однажды пришел к нам в Клушино фотограф. Зоя ко мне на ферму прибежала. «Мамочка, можно мы снимемся?» Я ее поняла, интересно. Давно ли такое? Конечно, разрешила, наказала, чтобы ребяток младших она принарядила. Незадолго до этого купила я в Гжатске два белых свитерочка. Младшие в них хорошо выглядели. «Да Валентину накажи, чтобы приоделся». Зоя убежала, я тоже не вытерпела. Дела сделала, домой заспешила. Подхожу к избе, дети все уже сидят у крыльца, смирные, важные. Гляжу, а Зоя-то в валенках. Я сразу все поняла. Братишек одевала, а про себя забыла. Потом мы это событие долго вспоминали, над Зоей подсмеивались. Огромным радостным событием было, когда в колхоз пришел первый колесный трактор. Он остановился в самом центре Клушино, на скрещении двух деревенских улиц. Его окружила толпа. Все пришли как на праздник. Да это и был праздник первых индустриальных побед. Скоро в село провели радио. Вначале в каждом доме были наушники. Послушать этот нехитрый прибор, два темных блюдечка, надевавшихся на уши, скрепленных гибкой пластинкой, становились в очередь. Было любопытно, а потом почувствовали, как это дивно знать, что в стране нашей, в мире происходит. Наушники донесли до нас новость о Челюскинской эпопее, тревогу за судьбу затертого во льдах ледокола. Мы следили с замиранием сердца за борьбой героического экипажа, а потом с облегчением обсуждали, как спасли людей. Тогда впервые были произнесены слова «Герой Советского Союза». Ими стали летчики, которые спасали людей, сняв их со льдов Ледовитого океана. На смену наушникам пришли репродукторы, эти похожие на картонные тарелки устройства. А нам они виделись даже красивыми. Казалось, что они украшают дом. Служили они бесперебойно. Через них мы узнали о победах нашего народа на трудовом фронте, о героических свершениях Стаханова, Кривоноса, Паши Ангелиной, Марии Демченко, четверки Папанинцев, героев-летчиков Чкалова, Белякова, Байдукова, экипажа Михаила Громова, смелых летчиц Гризодубова, Осипенко, Росковой. Для нас эти имена стали родными и близкими. Их подвиги обсуждались с ребятами особенно подробно. «Ребятишки есть ребятишки». Послушают, послушают, да и скажут. Я буду как Чкалов, а я буду известный как Стаханов. Но уж тут Алексей Иванович неизменно вмешивался. Лишь Чкалов, до Валерия Павловича расти да расти. Стаханов, работать надо совестливо, а то знаменитый. Ну, это так, к слову. А разговор о радости, которую надо не пропускать. И что получается? Можно говорить, что устал, что работа тебя за день измочалила, а можно и по-другому. Вспомнить, что тебя председатель похвалил, что зоотехник отметил чистоту на ферме, что надои увеличились. Усталый приходил с косьбы, пахоты или жатвы Алексей Иванович. Но за стол сядет, станет говорить не о трудностях, а о том, как славно поработали. Ребятам тоже хочется гордость испытать, в поле просится. Конечно, специально это не делается. Я только подчеркнуть хочу, что мы с Алексеем Ивановичем никакого труда не чурались. Даже больше, работу любили. А эта любовь помогала нам и детей воспитывать в уважении к труду. Увидишь, что ребята твои трудолюбивыми растут, новая радость придет уже от гордости за сыновей и дочку. Так что считаю трудовой образ жизни самый главный воспитатель. Поговорить с ребенком, конечно, тоже нужно. Но вот что замечаю. Сейчас иные матери и отцы На отсутствие времени жалуется. А расспрашивать станешь...